Я не узнал почти ничего нового, кроме разве что более подробного описания спросони. Но оно вполне согласовывалось с тем, что я уже знал. А он случайно не говорил, зачем берет ее с собой в Нью-Джерси? Нет, обмолвился только, что она сама его попросила. Она попросила? Это интересно. И больше ничего? Только название места Браун Миллс. Нью-Джерсийская скоростная автострада очень хороша, особенно после того, как минуешь Нью-Брансвик. Машин там все еще много, но именно там приходит ощущение, что ты наконец за городом. Как будто стоит свернуть шоссе в любом месте, и вскоре увидишь коров или маленький городок, где жители дружелюбны и поголовно владеют грузовичками. Еды я с собой не взял, поэтому решил тормозить на ближайшей стоянке и купить гамбургер. Что может быть традиционнее для Америки, чем площадка отдыха рядом со скоростным шоссе? Я имею в виду вовсе не те забегаловки типа «Ма» и «Па», просто пальчики оближешь, что попадаются на дорогах между штатами и где продают домашние пралине. Нет, я говорю об извилистом пути длиной в четверть мили, в конце концов приводящем тебя на стоянку размером с плац для парадов, 14 цистерн с бензином, многочисленные туалеты и оглушительная музыка. Пища-то может быть как очень хорошей, так и очень плохой, но привлекательными подобные места делает какая-то специфическая лихорадочная атмосфера, тот факт, что на самом деле там никого нет, только аппетиты или мочевые пузыри, а глаза тем временем остекленело или нетерпеливо пялятся из окон на другие машины. Подобные места решительно не похожи ни на вокзалы, ни на аэропорты, потому что туда приезжаешь, чтобы уехать. А стоянка при скоростной автостраде – это некий разрыв в течении, бетонный островок, где ты, предположительно, можешь отдохнуть, заправиться, собраться с мыслями и несколько раз глубоко вздохнуть, прежде чем снова влиться в свою бешено несущуюся стаю. Особенная же их американистость в том, что хотя такого же рода стоянки имеются и в Европе, люди там склонны задерживаться на них гораздо дольше, чем у нас. Там подают настоящие обеды, от которых только можно получить истинное удовольствие. На столах частенько красуются белые скатерти и цветы. Посетители неторопливо едят и разговаривают. В Европе меня всегда поражало, насколько езда на автомобиле и все с ней связанное рассматривается как приятная часть хорошего отпуска или путешествия, а не просто способом куда-то попасть. Однако лично мне всегда нравилось это чувство. Ты очутился в какой-то ничейной стране. Тут никогда по-настоящему не знаешь, где находишься, и можешь полагаться только на указатели, гласящие, что ты в 60 милях от того-то или в 100 милях от сего-то. Мне было по душе ощущать, насколько сходные с моими чувства испытывает любой человек, оказавшийся здесь же в этот же день. Где еще можно пережить подобное чувство общности? В кино? На стоянке отдыха? В церкви? Я заглушил двигатель и медленно выбрался из машины. Что за позы мы принимаем за рулем? Впрочем, нет, это просто оправдание. В молодости никогда не ощущаешь этой раздражающей, упрямой медлительности в мышцах.